Музыка, погнали! Камера. Начали! Дай нижняк, ты сейчас лицо будет трогать, и ты следующий кадр раз и лицо трогаешь просто.